Кодекс Улановых. Есть люди, которым неизбывный кодекс Улановых не по нутру. Они говорят, мол, наши вожди нас тиранят, и нам же врут. Но я скажу, бедняка с богачом вместе свести — благородный труд, поскольку богач нуждается в лучшей защите. Нас триллионы, мы здесь повсюду, от Юпитера до Венеры. Трения не избежать, потому нужно принять заранее меры. Само собой, одни из нас в жизни не перейдут барьеры, ну, а кто перейдет, вы не в защите. Я рос в пузыре в 4000 метров в ширину, в компании всевозможной флоры, в вечную квази-весну. Я вырос с фермерской гордостью, суровой, как в старину, потом эта гордость смылась моей кровью. С хрупкими костями, но длинноног и длиннорук, я знал все о садах до того, как издал осмысленный звук. Светило бы солнце, да стена не протекла бы вдруг. И я бы трудился, тяжко, но с любовью. Наши безногие коровы умели парить и жевать траву. Все было предельно четко и ясно, кто я и зачем я живу. Жить, любить, трудиться — одним глаголом я назову. Он превращает народ в бестолковую свору. Потом пришли чужаки. Они хотели наш лед загрести. Пили наши сливки и виски, ели фрукты до сытости. Надравшись, отправили всех коров попастись на Млечном пути и стали насиловать и убивать нас без разбора. Вскоре они присытились, притомились и стали скучать. Нажрались, напились, натрахались, ну, главное ведь начать. И вот они режут наших детей, а дети уже не могут кричать, и кровь возбуждает лучше любого вина. Они кайфуют от бойни, глаза горят греховным огнем, капли крови в невесомости на лице оседают моем. А чужаки пытают нас. Боль и спорт, и награда в нем, и чашу агонии пьет мой народ до дна. Они ушли внезапно и столь же неистово, как пришли. Нас было 5000, мы свой мир от чужих не уберегли. Из сотен выживших каждого либо резали, либо жгли, и кроме меня никто из семьи не спасся. Одни говорили, нужно бежать, другие, что нужно возделать сад, да превратиться в святой компост всякий мертвец, сестра или брат. Один я отвердил, предайте закону тех, кто в убийстве виноват. Один я ушел в итоге на космотрассу. Помимо прочих злодейств, чужаки разрушили порт и док. Лишь полтора года спустя торговец залетел в наш мирок. Я ждал. Я пел общинные песни, я исправлял, что только мог, но сердцем уже летел в далекие сферы. Упросил довести меня до Хаага, там нанялся на грузовик. Работал полгода, пошел по новой, работать-то я привык. Чего бы ни требовал владелец, мы находили общий язык. Так я стал одним из племени инженеров. Откладывал сколько мог, хотя платили мне с гулькин нос. Кого бы я ни встречал, всем задавал один лишь вопрос. И понял, куда нужно идти, чтобы желание мое сбылось, и понесли преступники наказание. Я был на Луне в тот день, когда последний контракт истек. Сел в капсулу, вздохнул и солнцу помолился чуток. Погнал туда, где по сети сис-админы гонят закона ток, чтобы рассказать о чужаков группировки. Меня мурыжат 10 дней, сдирают сбор, сплошной расход. Но слушают, как на исповеди, буквально заглядывают в рот. А после вручают заверенный зиздроидом юридический код для иска о компенсации страховки. Я говорю, мы были бедны, чтобы страховкой себя покрыть. А я надеюсь на правосудие, так к чему о деньгах говорить? Это не дело, коль справедливость всякий богач может купить. Преступность — это бич всей нашей системы. Они не глумятся и не ржут, лишь грустно качают головой, мол, мы не враги идеализма, какими нас выставляют порой. Но только закон практичен, а мертвец не вернется домой. И я ухожу, так и не решив проблемы. Тучи мрачнее, капсулу я в купол Кеплера снова гоню, смотрю на слепые звезды и вспоминаю дом и родню, думаю, то ли сомой, то ли вином себя вконец опьяню, но благодаренье Ра трезвею мгновенно. Как уследишь за триллионами, если ресурсов нет как нет? Но должен быть выход получше, чем раскаяние пустоцвет. Кто-то обязан знать, и вряд ли это большой секрет, как иголку найти в стогу звездного сена. Смотри, те, кто разорил твой мир, оставили образцы ДНК. причем немало, и информация о налете не так уж жалка. И ты бы призвал их к ответу, если б не пустота кошелька. Тут-то мое прозрение и приключилось. Конечно, были злодеями, те, кто сжигал наши дома, но они ведь нас наказали. Эта истина пала, как тьма. Мы заслужили кару, ведь наша вина — пустая сума, а беднякам не светит справедливость. Правда в том, что человечество живо только войной. Кодекс Улановых гласит, и в мире истины нет иной, что бедность — худшее злодеяние, то, которое стороной обойти нельзя, тут надобно запрещение. Улановы бдят за здоровьем системы множеством зорких глаз. В 70% случаев суд вершится не на показ, а лучший способ воздать врагу — отнять его денежный запас. Так я придумал план великого мщения. 10 лет я работал усерднее конкурентов и деньги копил. Создал картель, пусть скромный, но прибыль он приносил. Тот, кто вставал на моем пути, либо шел в ад, либо мне служил, и мало кто доводил до открытой схватки. Я помогал финансово копам, и те на меня не бывали сердиты, не возражали, когда я сказал, как хочу наказать бандитов. Праведность-то от Бога, а вот правосудие от кредитов, и их у меня как раз было в достатке. Одни жаждут богатства, чтобы позабыть про бережливость, другие спешат удовлетворить бескрайнюю похотливость. Я же хотел восстановить попранную справедливость, и деньги мне помогли исполнить желание. 10 лет я работал и ждал, и, наконец, звезды в небе сошлись. Из чужаков только 80 от смерти убереглись. 50 из них подсели на сому, съехали с глузду и перепились. Я мало чем мог усугубить их страдания. Но тех, кто остался в своем уме, я всех до единого изловил. Каждому лично напомнил, что он с миром моим сотворил. Злодейства они учинили столько, что каждый второй забыл, что за бойню устроил во время она. Они скулили, вопили, рыдали, пытаясь сердце мое смягчить. Они молили о милосердии, зная, что вправе я их казнить. Я им сказал, за милосердие надо, конечно же, заплатить. Деньги лежат в основе основ закона. Цена такова — 1 000 000 кредитов с носа за каждый прошедший год, в рассрочку, но до последней выплаты, или пока чужак не умрет. Если он вздумает уклониться, гибель быстрее света придет. Это ярмо судьбы, и его не скинуть. Они в слезах просили прощения, но приняли сделку, само собой. Жизнь научила их самому главному — сильным всякий напрасен бой. Так я обрел рабочую силу, которой мог бы гордиться любой. Кто не работает, может копыты двинуть. Улановы с помпой сошли с небес и даже воздали мне похвалу, мол, я открыл способ внушить принцип закона отпетому злу и превратить злодеев в трудяг, привычных к мирному ремеслу. Я же доволен солидной прибавкой в бюджете. Мне дали серебряную звезду, есть чем гордиться в расцвете лет. С элитой я на короткой ноге, меня как равного принял свет. Из всех советов я дам лишь один, но это самый мудрый совет. Не будьте бедными, бедные сукины дети».